Глава 22. Простите меня, Олив. Поверьте, мне ужасно неловко. Я имею в виду, неловко перед вами. Ради вас я давал ему шанс. Я предупреждал вас, что ему безопаснее оставаться на объекте. Несмотря на то, что я проехал полмира, чтобы добраться до него, и твердо намеревался отплатить ему за смерть Эльзы. Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Кто вы? Я думал, вы это знаете. Я Борис Андрей Глидер Павлов, двоюродный брат Эльзы. В свое время меня отослали в Америку из Польши, чтобы я мог завершить свое образование в университете. А потом в Европе сложилась такая ситуация, что мой дядя решил мне лучше принять американское гражданство. По новым документам меня звали Эндрю Питерс. Затем, когда началась война, я вернулся в Европу. Я работал на сопротивление. Я сумел вывести дядю Эльзу из Польши, и они уехали в Америку. Эльза, я уже рассказывал вам про нее. Она была одной из самых талантливых ученых нашего времени. Это Эльза открыла зиросщепление. Беттертон же был молодым человеком, родом из Канады. Его прикомандировали к Мангейму для помощи в экспериментах. Он знал свое дело, но и только. Особых способностей у него не было. Он намеренно стал ухаживать за Эльзой и женился на ней, чтобы иметь возможность следить за научной работой, которую она вела. Когда ее эксперименты близились к завершению, и он осознал, насколько важным открытием станет зиросщепление, он намеренно отравил ее. «О, нет! Нет!» «Да, в то время ни у кого не возникло подозрений. Беттертон казался совершенно убитым горем. Он с новой страстью погрузился в работу, а потом представил зиросщепление как свое собственное открытие. Это принесло ему все, чего он жаждал — славу и репутацию талантливого ученого. После этого он счел благоразумным покинуть Америку и перебраться в Англию. Он поселился в Харвилле и стал работать там». Питерс помолчал и продолжил. «После окончания войны я на некоторое время застрял в Европе. Поскольку я отлично знал польский, немецкий и русский языки, то мог принести много пользы. Письмо, которое написала мне Эльза незадолго до своей смерти, обеспокоило меня. Болезнь, которой она страдала и от которой предположительно умерла, показалась мне загадочной и ничем не объяснимой. Когда я, наконец, смог вернуться в США, то начал проводить собственное расследование. Не будем углубляться в подробности, но я нашел то, что искал. Этого было достаточно для того, чтобы получить ордер на эксгумацию тела. В окружной прокуратуре был некий молодой сотрудник, хороший друг Беттертона. Вскоре после этого он ездил в Европу, и я, полагаю, навестил Беттертона и упомянул об эксгумации в разговоре с ним. Беттертон понял, куда дует ветер. Как мне кажется, к этому времени на него уже вышли вербовщики нашего друга, мистера Аристидиса. В любом случае, Беттертон усмотрел в этом отличный шанс скрыться от ареста и обвинения в убийстве. Он согласился на условия сделки, настояв на том, чтобы ему помогли полностью изменить черты лица. На самом же деле он, конечно же, оказался практически в тюрьме. Положение его было вдвойне опасным, поскольку он был совершенно не способен выдать какие-либо результаты. Научные результаты, я имею в виду. Он не гений и никогда таковым не был. И вы последовали за ним? Да. Когда во всех газетах Европы стали появляться статьи и заметки о сенсационном исчезновении видного ученого Томаса Беттертона, я приехал в Англию. Мой друг из научной среды, молодой талант, рассказал мне, что некая женщина, миссис Спидер, работающая в ООН, предлагала ему выгодную работу. По прибытии в Англию я обнаружил, что она встречалась с Беттертоном. Я сумел привлечь ее внимание, выражая симпатию к левым убеждениям и довольно сильно преувеличивая свои научные заслуги. Понимаете, я считал, что Беттертон скрылся за железным занавесом, где никто не сможет до него добраться. Ну что ж, если никто другой не мог этого сделать, я должен был попытаться. Он скорбно сжал губы. Эльза была талантливым ученым и, кроме того, прекрасной и доброй женщиной. И ее убил и ограбил человек, которого она любила и которому доверяла. Я был готов, если понадобится, убить Беттертона собственными руками. «Понимаю», — произнесла Хиллари. «О, теперь я понимаю». «Приехав в Англию, я написал вам письмо», — сказал Питерс. подписался своим польским именем, сообщил вам все факты». Он взглянул на Хиллари. «Полагаю, вы мне не поверили, потому что не ответили». Он пожал плечами. «Тогда я связался с британской разведкой. Сначала я явился туда, разыграв целое представление. Польский офицер, иностранец, чопорный и формально вежливый. Тогда я с подозрением относился абсолютно ко всем. Но в итоге мы с Джессопом сумели договориться». Он помолчал. «Сегодня утром моя миссия была завершена. Думаю, требование об экстрадиции будет удовлетворено. Беттертона привезут в США, где он и предстанет перед судом. Если его признают невиновным, мне нечего больше будет сказать. Но невиновным его признать вряд ли могут. Улики слишком веские», — добавил Питерс, потом умолк, глядя на море поверх залитых солнцем крон деревьев в саду. «Ужас заключается в том, — наконец продолжил он, — что вы приехали туда, чтобы воссоединиться с мужем. А я встретил вас и влюбился. Это был настоящий ад, Олив, поверьте мне. И вот что вышло в итоге. На мне лежит ответственность за то, что ваш муж отправится на электрический стул. От этого нам никуда не уйти. Этого вы никогда не сможете забыть, даже если сумеете простить». Он поднялся. «Ну что ж, я хотел, чтобы вы услышали всю эту историю из моих уст. А теперь прощайте». Он резко отвернулся, но Хиллари протянула к нему руку и воскликнула. «Постойте! Постойте же! Есть кое-что, чего вы не знаете. Я не жена Беттертона. Жена Томаса Беттертона, Олив, умерла в Касабланке после крушения самолета. Джессоп убедил меня занять ее место». Питер собернулся и в изумлении уставился на нее. «Вы не Олив Беттертон?» «Нет». «Боже мой!» — пробормотал Питерс. «Боже мой!» Он тяжело рухнул в кресло рядом с нею и произнес. «Олив! Олив, любовь моя! Не называйте меня Олив! Мое имя Хиллари, Хиллари Крейвен!» «Хиллари?» — сказал Энди вопросительным тоном. «Мне еще предстоит привыкнуть к этому!» Он накрыл ладонью ее руку. На другом конце террасы Джессоп, обсуждавший с Лебланом различные технические сложности текущей ситуации, вдруг оборвал собеседника на половине фразы и рассеянно переспросил. «Так о чем вы говорили?» «Я говорил о том, друг мой, что вряд ли нам удастся затеять успешный судебный процесс против такой твари, как Аристидис». «Верно, верно. Такие, как он, всегда выигрывают. Вечно ухитряются выйти сухими из воды. Но старик потерял на этом деле много денег, и это его отнюдь не порадовало. И даже Аристидис не сможет вечно ускользать от смерти. Я бы даже сказал, что если судить по его виду, он довольно скоро предстанет перед высшим судьей». «А на что вы отвлеклись, друг мой?» «На этих двоих», — ответил Джессоп. «Я отправил Хиллари Крейвен в путешествие к неизвестному месту назначения. Но теперь мне кажется, что финал ее путешествия будет совершенно обычным». Некоторое время Леблан озадаченно смотрел на него, потом хмыкнул. «Ну да, совсем как в пьесах вашего Шекспира». «Вы, французы, такие начитанные», — проворчал Джессоп. Читал Игорь Князев.